Глава 61. Орландо отряхнул руки, склонился над связанным душителем. Тот лежит лицом вниз и мелко вздрагивает. В ладони Франко сверкнул нож. Убийца взвизгнул, ощутив холодное прикосновение, и замолк, вытаращив глаза на срезанные путы. В повозке вскрикнула Калема, спряталась за спину Винченца. Душитель торопливо отполз, тараторя нечто на неизвестном Орландо языке, кое-как поднялся. Охнул и перекосился, силясь не опираться на правую ногу. Лицо за время допроса превратилось в сплошной кровоподтек, а губы распухли на пол лица. «Иди», — сказал Орландо, пряча нож за пояс. «Передай халифу, что я скоро буду. Если он хочет жить, пусть сам отдаст шпагу». «Он не согласится», — прошепеляю Пхсингари, отводя взгляд и пятясь в темноту. «Значит, он умрет». Когда индус скрылся в ночи, Винченцо подошел к брату и осторожно спросил. «Зачем было его отпускать? Теперь вся халифская стража будет начеку». «Да», — сказал Орландо, поглядывая на небо. «Надеюсь, он ее утроит». «Ты в своем уме? Собрался брать штурмом дворец, забитый личной гвардией?» «Конечно нет», — ответил Орландо, слабо улыбаясь и хлопая брата по плечу. «Просто хочу вымотать ему нервы, а потом... потом убить их всех разом. Папу римского, халифа и терция». «Как?» В разговор вклинился Крас, натирающий царапину на плече целебной мазью. С повозки за ними наблюдает бледный от пережитого страха Калема. Вцепилась в борт. Растущая луна освещает лагерь, пряча тела душителей в густых тенях. Вдалеке завывают пустынные волки, а в кустах стрекочут насекомые. «Я просто сдамся им», — ответил Орландо и вздохнул. «Вот так просто. Они доставят меня в этот, как там его, глаз Бога, а уж там я их всех и того». «Знаешь», — сказал Винченцо, заглядывая в голубые глаза брата, — «это самый безумный идиотский план, какой я когда-либо слышал. Поэтому они его и не ждут. А нам как быть? Нас-то они наверняка убьют. А вы отправитесь за джином», — отрезал Орландо, — «пока я отвлекаю все внимание на себя». «Слушай», — начал Винченцо, но Орландо положил ладонь ему на плечо и сжал. «Нет, ты послушай меня», — сказал мечник. «Ты знатный рыцарь, в компании молодого оруженосца из знатных славов, спас или захватил у османов индийскую княжну. Ты без труда сможешь провести их через занятые крестоносцами земли. Соглядаты ищут только меня, вряд ли они даже знают о нашем родстве». Винченцо замолк, поджал губы и отвернулся. Крас сложил руки на груди и мотнул головой. «Мне это совсем не нравится», — выпалил мальчик, — «ты же обещал научить меня». «Я и научил», — ответил Орландо, потрепал воспитанника по волосам. — «Как много мальчишек могут вот так зарезать двух прирожденных убийц? Я дал тебе основы, дальше ты и сам сможешь». — «Орландо! — крикнул Винченцо, наконец подобрав слова. — Послушай себя, ты ведь говоришь так, будто идешь умирать». Мечник тяжело вздохнул и поднял руку с кольцами так, чтобы лунный свет выхватил пальцы и засверкал на полированном золоте. Среднее кольцо медленно вращается, в глубине металла вспыхивают и гаснут символы мертвого языка. «Эти кольца исцеляют меня в счет самой жизни», — глухо сказал Орландо, переводя взгляд с брата на ученика. «Они уже сожрали 40 лет. Даже сейчас они подавляют травму, полученную после боя с Гаспаром, и медленно убивают меня. Не знаю, может, уже 50 лет отняли, а может, 60». Орландо умолк, глубоко вздохнул и выдохнул через нос, стараясь унять рвущееся из груди сердце. Отвел взгляд от дрожащих лиц, уголки глаз предательски закололо, а горло стянуло колючая удавка. «Ты прав», — наконец выдавил мечник. «Я иду на смерть. А если уж мне осталось совсем ничего, то хотя бы сделаю эту часть, а ты закончи остальное». «Что?» — пролепетал Винченцо. «Когда ты узнал об этом?» «На горе». «Почему нам ничего не сказал?» «Не знаю. Не хотел беспокоить». Винченцо попятился и бессильно опустился у прогоревшего костра. Вытянул ноги, голову уронил на грудь. За спиной появилась Калема. Поддержала и обняла, начала гладить по волосам и успокаивающе шептать что-то на ухо. «Ну а мне что теперь делать?» — пробормотал Крас, шмыгая носом и утирая глаза кулаком. «Иди с ними, Винченцо хороший человек. Если повезет, мы еще увидимся. И тогда я точно покажу тебе пару секретных приемов». Калема набросала хвороста в костер, наклонилась и подула. Серый слой пепла нехотя сдвинулся, обнажив рубиновые угли. Те налились жаром, испустили красноватый свет, и тонкие веточки занялись огнем. Весело затрещало, пламя вскарабкивается по хворосту, раздвигает круг света. Орландо оказался на границе с тьмой, до половины накрытым мраком. Мальчик обнял, уткнулся лицом в живот и сжал, будто не желая отпускать. Мечник с трудом расцепил хватку ученика, подтолкнул к костру и сам шагнул следом. Опустился напротив брата, положив руки на колени. «Надо уйти прямо сейчас, схватить меч и шагнуть в ночь, следом за душителем». Орландо сжал челюсти. «Надо, но нельзя». «Неизвестно, сколько времени уйдет у Пхасингари, чтобы передать сообщение. Нужно остаться с ними еще на пару дней, пусть и разрывается сердце». «Что нам делать, если ты не справишься?» — тихо спросил Винченцо. «Он справится», — сказала Калема. Свет костра отражается в зеленых глазах, придавая сходство с кошачьими. «Джигонатха не может проиграть». «Ты вечно называешь Орландо Муруганом или этим самым Джиггернаутом», — сказал Крас, силясь увести тему в сторону, отвлечься от тяжелых мыслей. «Что это вообще значит?» «Муруган», — пояснила девушка с легкой улыбкой, — «это бог войны, низвергатель демонов. А Джигонатха...» «Сложно подобрать слова на вашем языке». «Это воплощение силы, мощь, которая разрушает все на своем пути». Она опустилась на колени, медленно наклонилась, касаясь лбом земли, и протянула руки. «Я бесконечно рада, что мой путь пролег рядом с вашим, и клянусь позабочусь о вашем брате». Калема выпрямилась, будто вознесясь над языками пламени. Отблески костра бросают глубокие тени на лицо. Глаза кажутся двумя отполированными изумрудами. Орландо моргнул, и видение пропало. Девушка опустилась на землю и положила голову на колени Винченцо. «Два дня», — выдохнул Орландо. «Я покину вас через два дня». Глава 62. Халиф сжал кулаки, глядя на изувеченного слугу из-под кустистых бровей. Кроме них в комнате никого. Душитель опустился на колени, склонил голову, уперев взгляд в изысканный ковер. Через толстые двери в комнату долетают звуки музыки и смех. Халиф тяжело поднялся, нижнее веко левого глаза задергалось. «Помнится, ты говорил, что схватишь Франка и в одиночку. Что ж тебе помешало?» «Владыка, мне нет прощения», — выпалил душитель и с видимым страданием склонился ниже, зарылся лицом в ворс. «Я недооценил его. Мои люди поплатились жизнями, а сам я изувечен так сильно, что никогда не смогу служить Кале». Руки индуса стянуты повязками, а кисти запечатаны в гипс, так что только кончики пальцев торчат. От него просто-таки разит спиртовыми мазями, настойками и маковым обезболивающим. Халиф наморщил нос, чувствуя подбирающуюся тошноту. «Прошу, не гневайтесь на ваших верных слуг. Мои братья и дальше продолжат служение, а мой преемник, он приложит все силы, клянусь. Умоляю, не казните меня, позвольте уйти по нашим обычаям». 20 лет, — вздохнул халиф. «Ты служил мне верой и правдой, с тех самых пор, как задушил прошлого главу культа. Так тому и быть». Занавес на стене едва сдвинулся, и в комнату из потайного лаза вошел молодой мужчина. Широкоплечий, голый до пояса, бедра скрывает белая льняная юбка до колен. Ткань контрастирует с темной от загара кожей. Руки его опускаются до колен, мышцы на них жутко вытянутые и сухие. Пальцы толстые, с массивными костяшками. Такими можно сломать шею зрелому быку. Преемник встал за спиной Пхасингари и положил ладони на шею. Нежно, как ребенка, погладил, разминая сведенные судорогой мышцы большими пальцами. «Прежде чем я отправлюсь к Кале», — сказал душитель, поднимая взгляд, — «Франк сказал, что придет за своим мечом, и если вы не отдадите его, то умрете». Халиф задумчиво кивнул и отвернулся. В звуке музыки вклинился короткий хрип и смачный хруст, будто переломили стебель сахарного тростника. Правитель вздохнул и сказал, не оборачиваясь: «Наблюдайте за дорогами, и если найдете Франка, немедленно вызывайте отряд. Доставьте его ко мне, живым». «Будет исполнено, владыка». Голос преемника глухой, с явным акцентом, режущим слух. Судя по звукам, он взвалил тело на плечо и, нарочито шаркая, скрылся в тайном ходе. Халиф вернулся за стол, утер лицо ладонями. «Все очень плохо и очень хорошо. Если этот Орландо и правда такой идиот, то скоро Зульфикар вернется в сокровищницу, и война прекратится». Во внутреннем дворе дворца вторые сутки собирают караван для похода в самое сердце пустыни. Где-то там, среди желто-красных барханов, и руин сокрыт глаз Бога. Там все кончится. И начнется новый мир. Халиф криво ухмыльнулся, представив, как шея Папы Римского хрустит в руках Пхасингари. Остается дождаться, пока женщина родит нового мессию, а там... Возможно, она станет новой любимой женой, а может отправиться к Кале. Орландо вошел в таверну, внутри разом смолкли голоса. Война коснулась этих мест, так что вид Франка с оружием не вызывает ничего, кроме страха и ненависти. Парень поднял руку и сказал, улыбаясь, «Я не христианин, просто путник. Хочу выпить воды и перекусить перед дальней дорогой, ничего больше». За пару монет ему дали полкувшина вина и тарелку мясной похлебки. Орландо положил меч на стол и принялся за еду, краем глаза наблюдая за помещением. Посетителей из десяток, двое слуг и сам хозяин, тучный и горбоносый мужик в халате. Странно, как таверны все-таки похожи в каждом уголке мира, несмотря на различия в архитектуре и кухне. Даже хозяева на одно лицо, словно братья. Похлебка оказалась наваристой и щедро сдобренной специями, а точнее жгучим перцем. Судя по лицам и косым взглядам, это нетипичная местная кухня. К разочарованию шутников Орландо понравилось. Доев, Франк стукнул серебряной монетой по столу и сказал, «Повтори и неси второе». К концу трапезы парень откинулся на спинку лавки, положив ладонь на живот и блаженствуя. Специи распаляют кровь, по телу расползается приятное тепло. Хочется опуститься на ворох подушек и затянуться кальяном, как делают местные старцы. Посетителей заметно поубавилось, а на улице нарастает гомон голосов и топот ног. Брецает оружие. Орландо лениво перевалил голову на плечо, стараясь выглянуть в окно, как назло закрытое тканью. В голове проскочила вялая мысль. «Похоже, это за мной». Нехотя поднялся, подхватил ножны и подошел к хозяину, сказав, вытряхивая на стол содержимое кошелька. «Прости за беспорядок». «Какой еще беспорядок?» «Сейчас увидишь». За спиной грохнула дверь, и в таверну ворвалось три десятка янычар. Орландо подмигнул хозяину и потянул меч из ножен. Глава 63. Стража бросила его в сухую камеру на ворох трухлявой соломы, предварительно содрав рубаху, отобрав вещи и нацепив толстенные колодки на руки и шею. Ноги украсили тяжелыми кандалами на короткой цепи. Орландо с трудом перевернулся на спину, сел, опираясь лопатками о стену. Тело болит, кольца вращаются, сжирая часы жизни и залечивая раны. Было бы забавно, убей они его после пленения. Вот бы папа римский взбеленился. Вечером двое янычар покормили, заливая жидкую пресную похлебку в рот, едва не ломая зубы миской. Ночью в перерывах между обморочными сновидениями Орландо проверял колодки на прочность. Утром в камеру вошло семеро янычар. Рывком подняли, едва не сломав кисти, и накинули на голову мешок. Вытянули наружу, протащили по длинному коридору и уже на улице бросили в повозку. Кто-то заботливо накрыл тонкой тканью, спасая от палящего солнца. К собственному удивлению, Орландо уснул, хотя, возможно, просто потерял сознание. Проснулся только поздним вечером, когда телега остановилась, а его начали кормить и водить в кусты по нужде. Похоже, в еде было снотворное. Орландо задремал, вернувшись. Сквозь дымчатую пелену лихорадочного сна слышны глухие голоса, треск костра и ржание коней. Ночью среди спящих кто-то ходит осторожно, будто кот среди псов. Пленник ощутил, как некто останавливается, глядя на него, но ничего делать не стал, да и не смог бы. Следующие 5 дней прошли так же. Орландо спал или просто трясся в телеге с мешком на голове, стараясь разглядеть небо через плотные волокна. В голове вяло складывается план действий, основанный на импровизации. Не самый удачный выбор, но другого не предвидится. С другой стороны, плен и перевозка – хорошая возможность отдохнуть. В любом случае убивать его не собираются прямо по прибытии, так что солома и вечная сонливость могут оказаться полезными. 1,5 недели спустя его бросили в бадью горячей воды, не снимая колодок. 2 крепко сбитые бабищи начали тереть жесткими мочалками под чутким взором 3 стражников. Обработали волосы мылом, а после душистыми маслами. Закончив мытье, набросили на тело халат и проводили в комнату. Стражники посадили в кресло и старательно привязали, будто колодок мало. В рот запихали горькую пилюлю и заставили проглотить. Орландо зашелся кашлем, судорожно запрокинул голову. Вздохнул, ощущая горячую слезу, сбегающую по левой щеке, прохрипел. «Это еще что такое?» «Противоядие», — буркнул стражник. «Сиди спокойно, скоро подействует». Голова начала очищаться, а язык и глотка покрылись жутко горьким налетом. Стены комнаты облицованы мрамором, потолок украшает тонкая лепнина. У дальней стены под огромным окном стоит диван, засыпанный подушками. Рядом книжный шкаф, забитый до отказа, а на столике поднос со свежими фруктами. Стража, выждав 10 минут и убедившись, что пленник не падает в обморок, исходя пеной, удалилась. Орландо начал следить за дыханием, делая глубокий и плавный вдох носом, медленно выдыхая через рот и расслабляя мышцы. В коридоре раздался мерный стук и тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату боком протиснулся Терций. Следом вошел старик в белой сутане, опирающийся на пастуший посох и слоновой кости. Гвозденосец навис над Орландо, стискивая кулаки, поджав губы. «Давно не виделись», — сказал мечник, улыбаясь. «Я думал, ты уже сдох». «Не», — фыркнул Терций и постучал пальцем по груди. Ноготь через ткань лязгнул по шляпке гвоздя. «Чтобы убить меня, надо выдернуть гвоздь или очень долго сцеживать кровь. Спасибо за подсказку, обязательно воспользуюсь». Терций захохотал, опустил ладонь на макушку Орландо, почти вмяв голову в плечи. Медленно наклонился, заглядывая в холодные голубые глаза, и сказал: «Удачи, мальчик, даже ангел способен только провернуть». «Хватит!» — рявкнул старик и стукнул посохом об пол. Римлянин нехотя отступил к двери и замер, сложив руки на груди. Под одеждой отчетливо перекатились груды мышц и застыли, натягивая ткань на плечах до треска. «Кажется, мы незнакомы», — сказал старик, подходя к пленнику, опираясь на посох. «В последний раз, увидев старика в белой сутане, я его зарубил, прямо на троне. Ватикан решил сделать из этого традицию?» «Ерничаешь», — констатировал понтифик, — «это хорошо». Орландо закатил глаза и подвигал пальцами ухо, одновременно поворачивая кистью в колодке. Тусклый свет отразился от колец, и мечник, убедившись, что понтифик это заметил, сказал: «Может, ускорим все? Эти штуки меня убивают, залечивая раны в счет срока жизни. А путешествие было, скажем так, не слишком легким. Было бы обидно помереть, слушая тебя». Лицо старика дернулось, он развернулся и бросил взгляд на Терция. Гигант лишь пожал плечами. «Вот, значит, как!» — вздохнул Урбан, щелкнул пальцами и крикнул: «Пусть зайдет!» Дверь приоткрылась, и мимо гвозденоса скользнула черноволосая девушка в полупрозрачных шелках. Красуясь каждым движением, приблизилась к Орландо, наклонилась, давая рассмотреть себя, и провела кончиком пальца по груди пленника до пупка. «Ах, наконец-то мы встретились лично! Как же долго я ждала!» «Луиджина!» — выдохнула Орландо. «Нет, нет, у нее другие глаза и голос. Кто ты?» «Да, это я. Как мило, что ты узнал меня спустя столько лет разлуки», — проворковала девушка, опустилась Орландо на колени. Обвела руками шею под колодками. «Правда, в этом теле еще и Лилит. Очень странное чувство, когда в тебе другая женщина. Но ты ведь это исправишь». Орландо стиснул челюсти, на лице заиграли желваки, медленно перевел взгляд на папу Римского и процедил, тяжело перекатывая каждое слово через зубы: «Я и так собираюсь убить тебя. Но за это...» «За это твоя смерть будет куда более страшной, чем у прошлого понтифика». Лилит Луиджина зашлась звонким смехом и накрыла губы Орландо поцелуем. Глава 64. Нечто внутри Орландо надломилось с продирающим нервы хрустом. Парень бессильно смотрит на женщину с лицом дорогой подруги. Та хищно улыбается и заигрывает, красуется, наслаждаясь вниманием и его страданиями. Перед внутренним взором мелькают картины из прошлого. Как он играл с Луиджиной в снежки морозной ночью. Беседа у костра и путь вдоль замерзшей реки. Парень застонал сквозь стиснутые зубы, уронил голову на грудь. Теперь ее телом владеет древняя демоница, и это его вина. Не будь она так ему дорога, папа не тронул бы ее. Обошелся любой девкой из подворотины Рима. Иногда в глазах одержимой проскакивает знакомое выражение, будто настоящая Луиджина смотрит изнутри и кричит бессильно. «Зачем?» — насмешливо бросил Урбан, наблюдая за Лилит Луиджиной. Девушка сидит, оголив бедра и закинув ногу на ногу, оглядывает Орландо, как изголодавшаяся пума, кусок мяса. «Думаю, ты и сам это знаешь». «Знаю», — сказал Орландо, кривясь, — «просто хочу услышать. Вдруг действительно есть более важная причина, чем причинить боль мне». «Да тут все сошлось», — со смехом ответил понтифик. «Я хочу твоих страданий. За все злодеяния тобой учиненные. За всю боль, что ты причинил Риму и церкви. За все столетия труда, пущенные тобой по ветру. За такое убить слишком мало». Лилит Луиджина припала к груди Терция, что-то заворковала, заглядывая в глаза гиганта. Провела ладонью по пластинам мышц, слегка царапая ноготками. «Так чего ты ждешь?» — прорычал Орландо. «Давай закончим все сейчас». «Нет, нет и нет», — вздохнул Урбан. «Посланец Господа говорит, что обязательно нужно в глазе Бога, иначе ребенок будет обычный». «Ну так поехали туда, — рявкнул Орландо, натягивая путы до треска. — Быстрее, мне не терпится всех вас перебить. Терций отстранил одержимую и навис над пленником. Папа Римский, заслышав треск веревок, закрылся посохом. Парень обессиленно откинулся, слабо хохотнул, глядя на выражение лиц понтифика и гвозденосца. Орландо вывели во двор под усиленным конвоем янычар и папской гвардии. На ногах гремит цепь, кандалы натирают ноги, руки сложены впереди и стянуты веревкой выше локтей на запястьях. Затолкали в клетку на телеге и усадили в кресло, довольно удобное на удивление. Полукрыт ковром, а на стальные прутья накинута шелковая ткань, спасающая от зноя лишних глаз. Рядом с клеткой расположился слуга, подающий бурдюк с водой по требованию. Халиф и понтифик расположились в крытом экипаже во главе колонны. Их окружает двойной ряд конной стражи, а позади, отделяя от Орландо, тянутся обозы с прислугой. Ночью повозки выставляются кругом, внутри которого отделяется область для правителей и гостей. Пламя костров засвечивает небо, а воздух полнится запахами готовящейся еды. Орландо кормят с ложечки, как древнего старца, и под конвоем позволяют выйти по нужде. Под утро сквозь рваный сон Орландо чувствует, что кто-то останавливается у клетки. Стоит открыть глаза, и наваждение пропадает. С первыми лучами солнца начинаются сборы. Изредка к клетке приближается Лилит Луиджина. Ей доставляет удовольствие вид страдания Орландо и его стыд. «Подумать только», — сказала она на пятый день пути, встав перед клеткой и ведя пальцем по прутьям. Потом Акалариха в клетке как зверь. «Ты забыло про Аттилу». «Забыло?» «Как грубо», — притворно выдохнула демоница, прижав ладонь к груди. «Она ведь тебя слышит, и ты ранишь бедную девочку в самое сердце. Ах-ах-ах, бесчувственный мужлан, ты ведь знаешь, что она скучала по тебе, страдала, думая, что ошиблась, и что надо было отправляться с тобой». Орландо отвернулся, не давая демонице насладиться выражением его лица. На десятый день караван вошел в пустыню красного песка, вытянулся змеей меж массивных барханов, обдуваемый горячими ветрами. Красные с черным песчинки скрипят под колесами телег и сапогами пеших. В голове отряда развивается знамя халифа. Слева над барханами вздымаются далекие горы с белыми вершинами. Орландо откинулся в кресле, вытянул ноги и запрокинул голову, размышляя. Меч вернулся к халифу. Появится ли он в руке при ударе? Как выбираться? Мечник медленно выдохнул меж сжатых зубов, очищая сознание. Нет смысла метаться мыслями и терзаться. Он справится, не может не справиться. Даже если меч не вернется, ему хватит голых рук, чтобы перебить врагов. Нужно лишь потерпеть. Чутье подсказывает, что глаз Бога близко. Глава 65. Горы красного песка сжимают караван, а дорога то и дело вскарабкивается на блестящие антрацитовые черные плиты. В полдень 20-го дня дорога взобралась на вершину бархана, и порыв ветра отбросил ткань с клетки Орландо. Парень сощурился от яркого солнца и увидел глаз Бога. Они были на краю огромной долины, выемки в поверхности, дальний край которой сливается с горизонтом. В центре черные скалы складываются в неравноценные круги и смыкаются в спиральный лабиринт. Края чуть вытянуты, образуя глаз, а зрачок – черная сфера. Поверхность ее холодно блестит, покрытая размазанными бликами. «Нравится?» Женский голос резанул по нервам, Орландо покосился на Лилит. «Жутко!» Демоница рассмеялась, вытягивая губы Луиджины, и сказала, указывая пальцем. «Ты прав, жутко, но красиво. Именно здесь Бог последний раз ступил на землю». «Зачем?» «Оглянись. Ты думаешь, руины, торчащие из песка, просто так здесь повсюду?» «Это единственная особенность места?» — спросил Орландо. «Конечно. Там сохранилась частица истинной божественной мощи. Только там ты сможешь породить новую мессию, который вберет ее в себя. Ах, спустя столько тысяч лет я, наконец, стану матерью вновь». Лицо девушки озарила мечтательная улыбка, от которой Орландо осыпало морозом. Благо ткань вернулась на место, отрезав от жуткой компании. Вскоре караван направился вниз и погрузился в лес, испекшегося в стекло песка. Мутные переплетенные ветви смыкаются в уродливые арки, а стволы отражают искаженные образы людей. Песок нехотя отступает, открывая оплавленные плиты с отпечатками ступней. Налетающий ветер доносит до Орландо обрывки молитвенного распева из головы каравана. Постепенно слуги и часть янычар остановились разбивать лагерь. Коней из телега повозок распрягли, а Терций потянул телегу с Орландо, без видимых усилий одной рукой. Вместе с халифом, понтификом и Лилит Луиджиной в лабиринт глаза бога вошел десяток янычар. Процессию замыкает гвозденосец с телегой. Стены гладкие и зеркальные, будто из сгущенной тьмы. Отражения накладываются одно на другое, создавая бесконечный ряд фантомов, двигающихся синхронно с людьми. Орландо ощутил, как мышцы живота напрягаются от плохого предчувствия. Дышать стало тяжелее, воздух ощущается густым, как смола. Запахи исчезают один за другим, как и звуки. Лишь запах раскаленного песка, да стук шагов, отскакивающий от сходящихся стен. Телега застряла, и Терцию пришлось вытащить Орландо из клетки. Взвалив пленника на плечо, гвозденосец начал нагонять понтифика и халифа. «Скоро я тебя убью», — мечтательно прорычал римлянин. «Чего ждать?» — буркнул Орландо, подумывая, как извернуться и садануть гиганта коленями в рожу. «Давай прямо сейчас. Шутки шутишь. Достойно уважения, хоть и не смешно». «Смотри», — сказал Орландо со вздохом, — «больше предлагать не буду. Просто убью тебя». Коридоры по спирали вывели к куполу, в который они вошли через обсидиановую арку. Первым охнул понтифик, дальше голоса людей сплелись в сплошной гомон. Орландо извернулся, заглядывая вперед, и стиснул зубы до хруста. Под куполом сохранились пласты обветренного песчаника, лесенка, исходящая вниз, образуя подобие амфитеатра, дно которого – озеро из крови. Выше, наподобие трона, восседает ислевший скелет, а на подлокотнике лежит глиняная чаша, из которой непрерывно струится багряная горячая кровь. «Святой Грааль!» — выдохнул Папа Римский. «Вот где он был все это время. А это должно быть Иосиф. Боже, что это? Все кровь Бога? Сколько же ее здесь? Мы веками добывали лишь капли». В его голосе сквозит боль и отчаяние, словно у человека, отдавшего все ради глотка воды, а через час наткнувшегося на целое озеро. Терций молча бросил Орландо у края кровавого бассейна, махнул рукой Лилит и сказал: «Можешь начинать». «Нет», — томно ответила одержимо, — «еще нет». «Что, стесняешься зрителей?» «Наоборот, обожаю, когда смотрят, но не хватает одного участника». «Кого еще?» — воскликнул халиф, повернувшись к девушке. «Все здесь». «Не совсем», — сказал Папа Римский. Зал осветил мягкий свет. Орландо зажмурился, но продолжил смотреть. Свечение сжалось, формируя фигуру в чешуйчатой броне из золотых пластинок. За спиной незнакомца подрагивают крылья с длинными белыми перьями. На поясе широкий меч, лицо обрамлено курчавой бородой. Ангел поднял руку, медленно сжал кулак и сказал, улыбаясь: «Ах, как приятно вновь облечься плотью». Люди начали опускаться на колени, твердя молитвы, даже халиф. Улыбка ангела расширилась, обнажая белые зубы без клыков. Он прошел мимо Орландо, лишь мельком глянув на него. Встал перед Лилит, положил ладонь на плечо, а другую на живот. Меж пальцев заструился свет. Заглянул в глаза одержимой и сказал: «Пришло время изменить мир. Как пожелаешь, архистратик». Орландо задергался в путах, стараясь свалиться в кровавый бассейн. Терций придавил ногой, сдвинул к подходящей Лилит. Одержимая, улыбаясь, опустилась на пленника, наклонилась, заглядывая в глаза, и томно шепнула: «Расслабься и получай удовольствие». Глава 66. Папа Римский отвернулся от парочки на краю бассейна и медленно пошел к мумии Иосифа. Время и бездожжий воздух иссушили плоть, одежда висит лохмотьями. Глиняная чаша лежит на подлокотнике, зацепившись за тонкие пальцы ножкой. Кровь алыми струями сбегает по камню. Обрисовывая древнюю резьбу, разбивается о ступени и собирается в звонкий ручей. Кровь появляется из ниоткуда, а воздух рядом с Граалем ощутимо холодный. Кончики пальцев покрыты корочкой иния. Урбан потянулся к чаше, отдернул руку, закусив губу и отступил. Грааль больше не нужен, он, скорее всего, отдаст силу при зачатии нового мессии. За спиной разгорается мягкий свет, а тень понтифика падает на ступени, наливаясь чернотой, вытягивается, перекидываясь на стены. Ангел остановился по правую руку, и Урбан с готовностью рухнул на колени, склонив голову. «Ты сомневаешься в выбранном пути?» — мягко спросил ангел, глядя на человека сверху вниз. «Нет, нет, я уверен. Просто подумал, как бы все повернулось. Найди мы Грааль раньше». Широкая ладонь легла понтифику на голову, пропитывая череп теплом. Папа Римский мелко затрясся от раболепия. «Я бы хотел указать путь раньше», — сказал ангел с бездонной горечью в голосе. Надо было копить силы, искать пути. Бог, если не оставил наш мир, то отвернулся, отдалился, бросив нас всех одних. Новый Мессия вернет его благодать, что озарит мир. Вспотевшая Лилит Луиджина отступила от связанного Орландо, опустилась на ступени, закинув ногу на ногу, провела ладонью по оголенному животу. Губы раздвинулись в довольной улыбке. Ангел спустился к ней, заглянул в глаза. Демоница кивнула, продолжая массировать живот. Архистратик перевел взгляд на гвозденосца и кивнул. Гигант подошел к Орландо, лежащему без движения в путах и сверлящему потолок пустым взглядом. Занес ногу над головой, готовясь раздавить, как спелый арбуз. «Стой!» — выдохнул Орландо. «Ты что, хочешь убить меня вот так, связанного и со спущенными штанами?» «Почему бы и нет?» — рыкнул гигант, но сдвинул ногу в сторону. «А как же схватка? Ты что, боишься меня? Безоружного?» Гвозденосец перевел взгляд на ангела, тот махнул крылом и сказал: «Делай, что хочешь. Теперь он твой». В руке Терция сверкнул засапожный нож. Орландо напрягся, когда лезвие устремилось к животу. Веревки натянулись и лопнули. Гигант разогнулся и небрежно зашвырнул нож в бассейн. Кровь тяжело плеснула и застыла зеркальной гладью, отражая поднимающегося Орландо. Парень выпрямился, потянулся, разминая затекшее тело. Халиф и Урбан встали рядом с Лилит и Ангелом. Позади них выстроились янычары и папская гвардия. Терций швырнул одежды под ноги, напряг грудные мышцы. Гвоздь выступает чуть левее от середины груди и мелко подрагивает в такт сердцебиению. Орландо оглянулся на Ангела, скривился и спросил: «Тебя ведь убить можно? А то будет немного обидно, если перебью всех, кроме тебя». Ангел ухмыльнулся и сказал: «Ни у кого не получалось. Значит, буду первым и последним». «Ты сражаешься со мной», — рыкнул Терций и размашисто ударил, целя кулаком в голову. Орландо отскочил, оскалился и рванулся навстречу, имитируя рубящий удар мечом. Терций приподнял бровь и ударил в живот. Рука пролетела мимо парня, отсеченная у локтя. Зал наполнился криками изумления и озлобленным воплем, полным боли. Мечник выпрямился, положив на плечо изогнутый клинок с раздвоенным лезвием. Спутанные сальные волосы скрывают лицо. Виден только рот, оскаленный широченной улыбкой. Гвозденосец отшатнулся, зажимая обрубок ладонью. Гвардейцы и янычары бросились на Орландо, закрывая собой господ. Бледный халиф попятился, запнулся и растянулся на спине, тараторя нечто невнятное про праведности Аллаха. Ангел остался на месте, приподнял одну бровь. Орландо мечется, отбиваясь от атак со всех сторон. Клинок рассекает металл и кость, как сухой тростник. Люди вопят, хрипят и захлебываются собственной кровью. Валятся на пол, окрашивая сухой камень темно-красным. Терций рыча поднял обрубок и, швырнув мешающего янычара с такой силой, что того размазало по ступеням. Приставил обрубок, надавил и пошевелил пальцами. Сжал кулак и, дернувшись в сторону, ушел от косого удара. Двойное острие разрезало пол, оставив глубокую полосу. Орландо извернулся волчком и набросился, перехватывая меч в обе руки. Терций с ревом атаковал, не обращая внимания на удары. Кулак угодил в солнечное сплетение, сложил парня пополам, а меч рассек грудь гиганта. Обиженно и удивленно звякнула гвоздь. Орландо отшвырнула, покатила по заляпанному кровью полу, по еще теплым трупам. Замерев, тяжело перевалился на бок, уперевшись пол локтем. Зашелся кашлем, выхаркивая багровые сгустки. Поднял голову, глядя на приближающегося Терция сквозь мокрые пряди. Гигант небрежно выдернул меч из груди. Клинок скрежетнул по костям, звякнул об пол. «Я же говорил», — рыкнул Терций, — «нужно вырвать гвоздь, чтобы убить меня». «Точно», — прохрипел Орландо, поднимаясь и боковым зрением следя за остатками янычар и гвардейцев вокруг халифа и папы. Вылетело из головы. Гвозденосец ухватил левой рукой его за голову, стиснул до легкого треска и поднял на уровень лица. Правую руку медленно отвел, сжимая кулак, и сказал: «Как же долго я ждал этого». Орландо ударил того по лицу. Ноги заколотили в пресс, оставляя на коже красные отпечатки. Ладонь вцепилась в шляпку гвоздя. Терций улыбнулся и застыл, опуская взгляд. Железный стержень выдвинулся на пол пальца из мышц. Орландо рывком подтянул ноги, уперся в Терция и распрямил, не выпуская гвоздь из схватки. Багряный кусок металла с треском вышел наружу и выпал из ослабших пальцев. Гигант выдохнул и осел на пол, как мешок с сырым мясом. Парень с натугой расцепил хватку на голове, поднялся, подхватив с пола меч гвардейца. Шагнул к оставшимся врагам. Перед ним появился ангел, ударил в грудь открытой ладонью. Мечника подняло в воздух и швырнуло в бассейн крови. Тело, издав мощный всплеск, скрылось под поверхностью. «Какая незадача», — сказал ангел, идя следом, погружаясь в кровь до пояса. «У меня были планы на этого здоровяка. Что ж, придется разобраться самому. Истинные люди, такая головная боль». Поверхность успокоилась, вернувшись к влажной зеркальности. Ангел остановился на середине, медленно озираясь и высматривая нечто в густой красноте. «Давай вылезай, ты ж хотел меня убить. Можешь призвать меч пророка, посмотрим». Орландо вынырнул за спиной, размашисто рубя вновь обретенным клинком. Ангел развернулся и поймал меч голой ладонью. Сжал, и бороздчатая сталь треснула со звоном, похожим на вопль боли. Удар, и Орландо впечатала в дальнюю стенку. «Вот и все», — сказал ангел, перетирая меж пальцев осколки меча. Орландо медленно поднялся, выпрямился, пропитанный кровью Бога и своей. Откинул волосы, утер лицо и шагнул к ангелу. Кольца вращаются на пальцах с бешеной скоростью, светясь и исходя красным паром. Средняя треснула и осыпалась мелкой пылью, за ним остальные. Орландо отряхнул кисть и начал ускорять шаг, пробиваясь через тягучую жидкость. «Напился крови», — вздохнул ангел, шагая навстречу. Парень увернулся от прямого удара, заблокировал второй и ударил сам. Голова ангела дернулась, в глазах мелькнуло удивление. Орландо перехватил правую руку и дернул в сторону. Архистратик пошатнулся, а мечник вгрызся в открывшееся горло, стиснул зубы. Ангел забил крыльями и начал отпихивать человека, но тот наваливается, не ослабляя хватки. Когда небожитель перестал сопротивляться, Орландо шумно вздохнул, зашелся кашлем и с отвращением сплюнул, перевел взгляд на бегущих к выходу людей. Янычары и гвардейцы, распихивая друг друга, толпятся в проходе, отталкивают халифа и понтифика. Урбан грохнулся на ступени, ударился затылком об острый край и застыл, глядя в потолок стекленеющими глазами. Лилит Луиджина, трясясь, отступила от общей толпы. Взобралась по лестнице к трону с мумией. Орландо выбрался из бассейна, подхватил с пола меч и побежал к паникующим врагам. За ним остается широкий алый след. Халиф обернулся на него и завопил, закрываясь руками. Мечник, тяжело дыша, отбросил клинок, наклонившись, сорвал с тела папы римского свою шпагу. Вынул из ножен и направился к демонице, раскачиваясь из стороны в сторону, как пьяный. Лилит выпрямилась и шагнула навстречу, сдернув подбородок. Крикнула, разводя руки. «Что, решишься убить ее?» Острие шпаги вошло в живот, высунулось из спины под лопаткой. Лилит беззвучно распахнула рот, осела на Орландо. Парень обнял ее, прижал к себе и взвыл, опускаясь на колени. По лицу, смывая кровь, бегут горючие слезы. Лицо кривится, а из груди, прерывая вопль, исторгаются булькающие рыдания. Плечи трясутся, как и все тело. Девушка обмякла, а глаза, полные удивления, стремительно стекленеют. Позади раздался всплеск, Орландо обернулся, медленно вытягивая шпагу. Ангел выбирается из алого бассейна, зажимая горло и сверля парня взглядом. Крылья из белых стали красными, а золотое свечение исчезло. «Ты хотя бы знаешь, что натворил!» — булькающе воскликнул архистратик. «У мира больше нет шанса вернуть Бога. Мы брошены. Нет чуда». «Дети всегда уходят от родителей», — сказал Орландо, тяжело спускаясь по ступеням и стискивая шпагу в опущенной руке. «А Бог, думаю, ему все равно». Шпага пробила фигуру, ударилась об пол и сломалась. Бывший ангел всхлипнул и затих, уронив голову. Орландо опустился рядом, бросил взгляд на трон с Граалем. Чаша обернулась в пыль. Мечник обхватил голову руками, сгорбился и замер, ожидая смерти. На пальцах ожоги от колец, широкие черные полосы. Тело ангела дернулось, ужалось, наливаясь светом, и взорвалось. В яркой вспышке Орландо увидел черноволосую ведьму, мать его сына, стоящую у входа, смотрящую на него с грустной улыбкой.